От раздававшегося в 6 утра гимна он просыпался, как по будильнику. Выходило, что показная церемония поднятия флага была не совсем бесполезной. Штурмовик одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долог. Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы. Возвращаясь в комнату, с хлопком расправлял и вешал сушить на батарею полотенца, возвращал на место мыло и зубную щетку, затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику. Я обычно допоздна читал и спал бы крепким сном до 8, не реагируя на его утреннюю возню и шум. Но когда он переходил к прыжкам, я не мог не проснуться. Еще бы! При каждом его подскоке, и нужно заметить высоком, кровать подскакивала тоже. 3 дня я терпел, при этом уверяя себя, что в совместной жизни терпимость необходима. Но на 4-й пришел к выводу, что сил у меня больше нет. «Знаешь, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше?» — спросил я прямо. «А то ты мне спать не даешь». «Но ведь уже 6:30», — изумленно ответил он. «Это я и сам знаю. Для меня такое время, еще глухая ночь. Долго объяснять, почему, но это так. Не годится. Буду заниматься на крыше. Начнут жаловаться с 3-го этажа. А под нашей комнатой склад, поэтому никто и слова не скажет. Ну тогда занимайся во дворе, на травке, а?» «Тоже не годится. У меня ни транзисторный приемник, без розетки не работает. А не будет музыки, я не смогу делать зарядку». И в самом деле его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор имелся у меня, но принимал только музыкальные стереопрограммы. «И что теперь?» — подумал я. «Давай договоримся. Зарядку делай, только подпрыгивай вот так, прыг-скок, а? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет?» «Прыг-скок?» — удивился он. «Что это такое?» «Когда прыгаешь, как зайчик». «Таких прыжков не бывает». У меня разболелась голова. Уже было подумал, эй, черт с ним. Но раз сам завел разговор, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему прыг-скок. «Видишь, вот так. Такие бывают?» «Это точно бывает, а я не замечал». «Ну вот». Я присел на кровать. «И давай обойдемся без твоих скачков. Все остальное я как-нибудь потерплю. Только брось какать, как лошадь. Дай мне поспать». «Не годится», — просто сказал он. «Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже 10 лет. Каждое утро начинаю, и дальше все машинально. Выброшу что-то одно, и перестанет получаться все остальное». Больше я ничего не говорил. А что я могу ему сказать? Проще всего было в его отсутствие взять это проклятое радио и выбросить в окно. Но поступи я так, разразился бы скандал, будто люк в ад откроется. Штурмовик был не из тех, кто разбрасывается своими вещами. Когда, лишившись дара речи, я, опустошенный, улегся на кровать, он подошел и попытался меня утешить. «Вот она бы. А что, если ты будешь просыпаться и делать гимнастику вместе со мной?» И отправился на завтрак. Когда я рассказывал о штурмовике и его утренней гимнастике, Наока прыскала со смеху. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге принялся хмыкать сам. Давно я не видел Наока веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с ее лица. Мы вышли на станции Йоцуя и зашагали по насыпи Кычигая. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи южным ветром уносило с неба одну за другой. Ярко-зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на солнце. В воздухе пахло летом. Люди несли свои свитера и пальто, кто на руке, кто перебросив через плечо. В теплом воскресном свете все казались счастливыми. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку и размахивал ракеткой в одних шортах. И только 2 сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное. Судя по одеянию, можно было предположить, что первые летние лучи до них еще не добрались. Но это не мешало сестрам задушевно беседовать на Санцепёке.